Александр Васильевич Суворов. При том разрыве поколений, потере идеалов, которые произошли за последние десятилетия, происходят, слава Богу, и другие процессы. Мы по-новому начинаем понимать наших национальных героев, оценивать их подвиг не только пред лицом человечества, но и в очах Божиих. Открываются новые факты, публикуются запрещенные ранее документы, известные факты биографии осмысляются заново. В полной мере это относится к любимому и почитаемому нами с детства генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. То новое, что о нем стало известно за последнее время, позволяет говорить о возможности и даже необходимости постановки вопроса о его канонизации в лике святых. Пусть наш рассказ будет малой лептой в этом готовящемся труде. Ведь для прославления Ижева святых прежде всего необходимо почитание народное, и его уже подтверждает благословение церковное. А чтобы почитать, надо знать. Поэтому предлагаем вам наш рассказ об Александре Васильевиче. В эпиграфе одной из современных книг, первой прославляющей его благочестие, и знаменательно, что составлена она дочерью великого полководца нашего времени Марии Георгиевной Жуковой, приводится яркая автохарактеристика Суворова. «Хотите ли меня знать? Я вам себя раскрою. Меня хвалили цари, любили войны, друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили, при дворе надо мною смеялись. Я бывал при дворе, но не придворным, а Эзопом, Ла Фонтеном, шутками и звериным языком говорил правду. Подобно шуту Балакиреву, который был при Петре Первом и благодетельствовал России, кривлялся и корчился. Я пел петухом, пробуждая сонливых, угомонял буйных врагов Отечества. Если бы я был Цезарь, то старался бы иметь всю благородную гордость его души, но всегда чуждался бы его пороков». Все, что мы дальше будем рассказывать о Суворове, раскрытие этой автохарактеристики. Александр Васильевич Суворов родился 13 ноября 1730 года в семье русского дворянина генерала Василия Ивановича Суворова. В детстве и юности был он тщедушен и хил, что вызывало у отца опасения, сможет ли он принести пользу в деле служения Отечеству. Но в этом слабом теле уже в самом раннем детстве начал проявляться сильный дух. Так как Суворов потом будет муштровать своих подчиненных, он с детства муштровал самого себя. В любую погоду, легко одетый, он часами предавался бешеным скачкам по полям и лугам, купался в ледяной воде, спал всего лишь по несколько часов в сутки, питался грубой и простой пищей, а от другой отказывался. Удивительно, но желание быть солдатом, посвятить себя военной службе, было у мальчика столь велико, что когда отец говорил ему, что отдаст его на службу статскую, то он отвечал, что лучше умрет, а не откажется от солдатской доли. В детстве и ранней юности Суворов прочел в буквальном смысле горы книг по военному искусству, истории, географии и даже философии. И когда к отцу его приехал его крестовый брат Абрам Ганнибал, то он так блестяще выдержал экзамен и такое сильное впечатление произвел на любимца Петра Великого, что он уговорил сурового отца Суворова отпустить сына в Петербург на воинское служение.